Глава 32. Мэтью. Настоящее. «Нет, Мэтью, ни в коем случае». Салли морщится, натягивая эластичный бинт на больную лодыжку. Мэтью удивлен. Салли должна была ехать к маме, однако поскользнулась в ванной, и планы пошли на смарку. Она явно потянула связку и не в состоянии вести машину. Мэтью предложил подвезти, думая, что она с радостью согласится. «Ты же сказала, мама расстроится, если ты отменишь». Мэтью поднимает брови, настойчиво ловит ее взгляд. «Мне совсем не трудно. Я свободен, ехать всего пару часов». Салли шумно вздыхает. Они сидят рядом на краю постели. Вчера был еще один хороший вечер. Нет, лучше, чем хороший. «Не подумай, что я не хочу вас знакомить, просто...» начинает Салли. «Просто не хочешь нас знакомить?» подсказывает Мэтью. Салли смеется. Наконец-то. «Слушай, я понимаю, что рано представлять меня родителям. Я тебя отвезу и скроюсь с глаз. Позвонишь, когда освободишься». «Вот еще. Ты не таксист. Ехать в такую даль и даже не зайти на чашку кофе. Ну уж нет». Салли смотрит в пол, затем снова на Мэтью. Телефон вибрирует. Пришло сообщение. Лицо Салли темнеет. Это от Бет. Мэтью знает, что Бет прислала цветы в качестве извинения за ссору на барбекю. Однако они больше не разговаривали. Салли, закусив нижнюю губу, водит пальцем по экрану. Кажется, перечитывает. Ужас, Мэтью. Утром Бет поругалась с Сэмом, старшим сыном. Он тайком завел аккаунт в Фейсбуке. Наврал про возраст. Она зашла в его профиль. Он писал про дом и школу, выкладывал фотографии. «Да, неприятно, но это часто случается. Дети любят заводить аккаунты». «Нет, дело в другом. Ему прислали сообщение. Смотри». Она протягивает телефон, показывает скриншот, посланный Бет. Сообщение от фейкового пользователя с колокольчиком на фотографии профиля. «Скажи маме, пусть не делает глупостей». Пришло довольно давно, однако Сэм не говорил, потому что не хотел, чтобы мама узнала про Фейсбук. Подумал, пишет какой-то псих или приятели подшучивают. Бет очень встревожена, просит встретиться и поговорить. «Конечно, хоть сейчас». «Отлично, только не сейчас, сначала к маме. Напишу Бет, что позвоню, как только вернемся». «Выходит, ты передумала? Насчет знакомства». Мэтью старается скрыть радость. «Выходит так». По пути Мэтью рассказывает новую информацию про Мелоди Сейдж. Он попросил приятелей из полиции пробить ее парня по номеру мотоцикла. Тот еще субъект. Был судим за нанесение телесных повреждений. Два раза попадался на хранение тяжелых наркотиков. Впрочем, вряд ли парочка имеет отношение к посланиям Бет или Сэму. «Это Мелоди в курсе, что школу закрывают», — рассказывает Мэтью. «Однако мотива у нее нет. Зачем вы ей сдались после стольких лет? Не сходится». «Зависть?» «Маловероятно, если честно». «Стоит нам волноваться? Два сообщения, звонок в школу», — напряженно говорит Салли. «Откровенно говоря, не знаю, что тебе ответить. Понятия не имею, потому что не располагаю фактами. Например, что произошло между вами с Кэрол?» тихо говорит Мэтью. Он уже понял, что настаивать бесполезно, однако беспокоится все больше и больше. Замечание остается без ответа. «Возможно, просто шутка. Злобная, но не опасная», добавляет он, глядя Салли прямо в глаза. «Надо еще покопаться». «Так вот, насчет мамы», отворачивается Салли. «Я упоминала, что есть некоторые нюансы. В общем, лучше тебе сразу все рассказать». Мэтью тяжело вздыхает. Открывает было рот, чтобы перевести тему обратно к Бет и сообщениям, но потом меняет решение. То, что кто-то пишет Сэму, ни в чем не повинному ребенку, это очень нехорошо. Но лучше самому разобраться и не беспокоить Салли больше, чем нужно. «Ничего», — расскажет о Кэрол, когда сочтет нужным. Или он сам докопается до правды. «Ладно, выкладывай. Что насчет мамы?» «У нее небольшое отклонение. Уже давно. Она любит копить. Голова Салли до сих пор повернута под неудобным углом, чтобы не смотреть на Мэтью. Что значит копить? Коллекционировать? Его мама, например, обожает фарфоровые чашки. У нее их 1000. Мэтью собирается поделиться этим, чтобы утешить Салли. Нет, не коллекционировать. Копить. У нее все комнаты забиты старыми газетами, каталогами, журналами. Она ненормальная. Мэтью растерян, не знает, что сказать. Надо бы навещать ее почаще. Я держусь подальше, чтобы не ссориться. Мы уже много лет плохо ладим, потому что она отказывается идти к врачу. Не признает, что больна. Боже мой. Прости, Салли, я настоял, что подвезу. Я не хотел лезть не в свое дело. Ничего. Хорошо, что ты узнал. К тому же она, наконец, обратилась к психотерапевту. Вот и написала мне. Пригласила в гости. Говорит ей лучше. Зовет к себе, чтобы я убедилась. И даже извиняется, что так долго от меня отмахивалась. Сообщаю тебе на всякий случай. Вдруг это вранье. И там опять газеты от пола до потолка. Мэтью закусывает губу, ерошит пятерней волосы. Ну надо же. «Послушай, тебе не обязательно заходить. Все слишком сложно, да?» «Не волнуйся, я справлюсь. Я всякое повидал. Я же служил в полиции». «Она не преступница, Мэтью, просто немного не в себе». «Прости, я не то имел в виду. Я хотел сказать, меня трудно удивить». 5 минут едут молча. Мэтью набирается храбрости и спрашивает, что послужило причиной маминого недуга. «Отец». Этого еще не хватало. Что же она дальше расскажет? Мэтью вдруг осознает, до чего ему повезло с родителями. Прочная, милая, немного скучная семейная пара, каких много в пригороде. Папа пил. Хотя это мягко сказано. Он был алкоголиком, Мэтью. В детстве я ужасно его стыдилась. Помню, Бет и Кэрол пару раз у нас гостили, а он сидел, глушил виски до полной отключки. Унизительно, ужасно. В конце концов он бросил маму и ушел к другой женщине. Потом погиб, пьяный за рулем. Боже мой, Салли, мне очень-очень жаль. Мэтью сжимает руку Салли. Вот черт, ты не собиралась рассказывать, а пришлось, потому что я за тобой увязался. Нет, она бы расстроилась, если бы я не приехала. Так что я тебе благодарна. Я долго пыталась заставить ее взглянуть правде в глаза и обратиться за помощью. Надеюсь, ты не сбежишь, наслушавшись семейных историй. Да, я как раз собирался. Салли поворачивается, чтобы увидеть выражение его лица. Мэтью подмигивает, посылает ей воздушный поцелуй и снова берет за руку. Последние 30 минут дороги Мэтью слушает радио и думает про их свидание. Салли всегда предельно осторожна со спиртным. Самое большее выпивает 2 маленьких бокала вина, а потом переходит на минеральную воду. При мысли, как неловко ей было перед друзьями в подростковом возрасте, у него все внутри сжимается. Бет и Кэрол видели, как отец напивается. Мэтью переключает передачу. Снова дотягивается до руки Салли и к своей радости ощущает ответное пожатие. Снаружи дом выглядит совершенно нормальным. Аккуратный забор, покошенная лужайка. По словам Салли, за садом ухаживает соседка. Салли нажимает кнопку звонка, ждет ответа и явно нервничает. Миссис Престон выше, чем ожидал Мэтью. Стройная и хорошо одетая. Волосы забраны в шиньон. На лице неброский макияж. «Мама, я с другом». «Мэтью, познакомься, это...» «Венди», — представляется мама. Рукопожатие у нее теплое и твердое. «Входите, я испекла пирог». Коридор свободен от ненужного хлама, по крайней мере, в поле зрения. Они проходят на кухню. Салли изумленно озирается. «Ты мне не поверила?» — сияя, спрашивает Венди у дочери. Затем переводит взгляд на Мэтью. «Она вам рассказала?» Мэтью неловко отвечать, однако Венди отступает на шаг и раскидывает руки, указывая на расчищенное пространство. Все в прошлом. Я выбросила десятилетние запасы газет, а также каталоги и журналы. Мой психотерапевт в восторге. Не знаю, что и сказать. Замечательно, мама. Просто замечательно. Салли снова обнимает мать. Наверху еще залежи, но дорогу осилит идущий. Не все сразу. Первый шажок сделан, ведь так? Мама, огромный шаг. Я очень тобой горжусь. Хорошо. Давай-ка я поставлю чайник, а ты расскажешь, что у тебя с ногой. И почему люди в твоем офисе думают, что ты там больше не работаешь? Я звонила.